Часть первая. Пролог. Итак, после всего произошедшего, я вынужден сказать, что проект «Сталкер» полностью провалился. Человек, который произнес эти слова, стоял у окна и глядел куда-то вдаль. На нем был надет военный камуфляж, перекрещенный портупеей, и мягкие прыжковые ботинки. Помимо неподвижной фигуры человека у окна, в кабинете имелись большое удобное кресло на колесиках и два стола, поставленных буквой «Т». Один большой, полностью вырезанный из красного дерева, второй попроще, из массива сосны, но несколько длиннее своего благородного собрата, как, впрочем, и положено быть ножке 20-й буквы алфавита. На столе хозяина кабинета были аккуратно расставлены селектор, ноутбук, кожаная папка с тиснением, золотое пресс-папье в виде фигурки японского дракона, держащего в лапе шар, и дорогой письменный прибор, вырезанный из зеленого камня. Внутри прибора, словно рыбка в аквариуме, плавал изумрудный огонек, то приближаясь к самому его краю, то и вновь уплывая в малахитовую глубину поближе к стаканчику с остро заточенными карандашами. Но центр стола занимали не эти, несомненно, дорогие и полезные предметы. На его середине, словно три богатыря с известной картины, застыли громоздкие дисковые телефоны со скрученными шнурами, соединяющими аппарат с трубкой. Правда, отверстий для набора на телефонных дисках не было. Вместо них на больших белых блямбах красовались гербы России, Украины и Республики Беларусь. Второй сосновый стол, заменяющий длинную ножку кабинетной «Т», был почти пуст, если не считать лежащие на нем картонные папки и ладошек сухонького человечка в сером гражданском костюме. Человечек чинно сидел на стуле, положив ладошки рядом с папкой, и внимательно смотрел на хозяина кабинета. Пауза затягивалась. В могильной тишине было слышно, как сердито жужжит в районе люстры случайно залетевшая муха, словно неопытный минер нервно прочесывает потолок в поисках выхода. Наконец, человек в камуфляже оторвался от созерцания законных далей и повернулся к человечку. На пятнистой форме хозяина кабинета стали видны погоны с двумя большими звездами защитного цвета. Возможно, человек, не обладающий хорошим зрением, не сразу различил эти звезды на фоне бледно-зеленых погон, но зато он сразу понял бы, с кем имеет дело, ощутив себя на линии прицела зрачков, полностью сливающихся с абсолютно черной радужкой. Тот, кто побывал в горячих точках или, скажем, в зоне, и при этом не растерял способности мыслить абстрактными категориями, вполне мог сравнить такой взгляд с дулами пары крупнокалиберных пистолетов. Но на человечка в костюме гипнотический взгляд хозяина кабинета не произвел ни малейшего впечатления. Он также внимательно, не мигая, продолжал смотреть на хозяина кабинета бесцветными пустыми глазами альбиноса. В конце концов, хозяин кабинета моргнул и невольно перевел взгляд на рукоять Стечкина, торчащую из кобуры на его поясе. Действительно, чем целиться взглядом в пустоту, лучше лишний раз проверить, на месте ли настоящее оружие. Однако человечка в костюме смутить было сложно. Когда-то, очень давно, он учил таких вот бравых и самоуверенных вояк стрелять с обеих рук по-македонски, укладываясь в нормативы стрельбы из одного пистолета, и весьма удивлялся, почему ученики после пары часов занятий заматывают несколькими слоями пластыря ладони и пальцы, стесанные о затворные рамы. Ведь оружие — это часть себя, и лишь очень неуклюжий человек может ранить свое тело собственными зубами и ногтями. Но те времена остались в далеком прошлом, и сейчас у него было другое задание, гораздо более важное, чем учить камуфлированных громил обращению с оружием. «Откуда такие выводы, Александр Андреевич?» — поинтересовался человечек. Его голос был мягким, как шерстка мангуста. «Посудите сами», — сказал хозяин кабинета, отрывая взгляд от пистолета и с некоторым облегчением открывая кожаную папку, лежащую на столе. «Шесть объектов, один за другим посланы к центру зоны с целью любой ценой уничтожить монолит, пропали без вести. После чего яйцеголовые из вашего замечательного НИИ взяли паузу и выдали новый объект, уверяя, что на этот раз осечки не будет. И вправду, через несколько дней после того, как объект номер 7 был внедрен в зону, монолит был якобы уничтожен. Якобы. Хозяин кабинета выделил слово голосом, при этом подняв к потолку указательный палец, на средней фаланге которого стала видна мозоль от спускового крючка. В кабинете вновь повисла пауза, которую, впрочем, человечек в костюме нарушил довольно быстро. «Александр Андреевич, ну давайте, без эмоций и театральных эффектов», — все так же мягко произнес он. «Монолит был уничтожен или нет?» Человек в камуфляже криво усмехнулся. «Ага, уничтожен», — кивнул он. «Мощность выброса после этого, так сказать, уничтожения составила 16 с хвостиком единиц по шкале Бергмана, то есть вдвое против самого высокого показателя за последние 5 лет. В результате границы зоны расширились чуть ли не до Киева, и я со дня на день жду сообщения, когда же на Крещатике наконец пристрелят первого кровососа». «Чуть ли не до Киева?» — задумчиво проговорил человечек в костюме. «Нельзя ли поконкретнее?» «Мутанты прорвали наши кордоны, и их волну смогли остановить лишь на линии Запрутка, Владимировка, Толокунь силами войск Третьего кольца обороны», — сухо произнес хозяин кабинета. «В настоящее время восстановлены второе и первое кольцо, и условно можно сказать, что в течение месяца мы смогли вернуть зону в прежние границы, если, конечно, не будем обращать внимание на аномалии и мутантов, которые по-прежнему довольно часто встречаются на границах первого кольца». «Спасибо, я читал свод», — скучно сказал человечек в костюме. «И при этом хочу отметить, что северные кордоны, охраняемые войсками НАТО, никоим образом не пострадали и не поменяли диспозицию». Лицо генерала пошло пятнами, но ему удалось справиться с собой. «Не понимаю, для чего тогда вы задаете вопросы?» — проговорил он. «Знаете ли, если б на моих блокпостах стояли не срочники с автоматами Калашникова, а управляемые искусственным интеллектом и невосприимчивые к большинству аномалий боевые роботы, оснащенные тепловизорами, приборами ночного видения последнего поколения, миниганами и автоматическими пушками, может, и мне бы удалось удержать границы зоны на прежних позициях». «Понимаю вас», — кивнул гость. «И не спрашивайте меня, для чего я задаю вам эти вопросы. Просто мне нужно еще раз проверить звенья логической цепочки, которая ведет меня к некоторым выводам». «О каких это выводах говорите вы?» — настороженно поинтересовался хозяин кабинета, закрывая папку и усаживаясь в роскошное кожаное кресло. «В том числе о тех, в результате которых будет принято решение о третьей звезде на ваших погонах», — безразлично произнес гость, рассеянно теребя край своей папки пальцами тонкими и чувствительными, какие бывают у пианистов и снайперов. «Шутить изволите!» — нервно усмехнулся человек в камуфляже. «Да после такого с меня скорее снимут те, что есть, и отправят полком командовать». «Отчего же?» — скинул вверх белесой брови человечек в костюме. «По моим сведениям, наш объект номер 7 не только выполнил задание, но и освободил большую часть диверсантов, засланных ранее в центр зоны. При этом он выкрал из-под саркофага крайне ценные материалы и, самое главное, основную часть, так сказать, сердце монолита». «Вы неплохо осведомлены о наших делах», — краем рта усмехнулся хозяин кабинета. «Это моя работа», — скромно прикрыл белесые ресницы гость, при этом не сводя взгляда со своего собеседника. «Так же, как и ваша работа, вернуть объект 7 на базу вместе с его трофеями. Желательно, конечно, возвратить и тех, кто был заслан ранее, но это не обязательно. Они отработанный материал, пригодный лишь для изучения ошибок в его программировании». «Но это не так просто сделать», — мрачно произнес человек в камуфляже. «Те, о ком вы говорите... лучшие диверсанты, специально отобранные природные таланты, которых потом несколько лет натаскивали самые компетентные военные специалисты разных стран, и которых, ваше мнение, превратили в роботов». «Ну-ну, генерал, я же просил без эмоций», — слегка поморщился гость. «Я понимаю, это непростое задание, но наши объекты не роботы, а просто хорошие мастера своего дела. Думаю, у вас найдутся не хуже». «Вряд ли», — покачал головой генерал. «Как это не прискорбно признать? Думаете, я своими силами не пробовал найти снайпера? Результат за последний месяц-две пропавшие без вести диверсионные группы». Гость растянул в подобие улыбки тонкие губы и машинально потер большой и указательный пальцы жестом, которым обычные люди обозначают счет денежных купюр. «Значит, его местное прозвище — снайпер», — неторопливо произнес он. «Что ж, показательно. Там, по-моему, есть еще один неплохой специалист из тех, кого засылали ранее, тоже с характерным прозвищем. Стрелок, кажется». «Точно», — отозвался хозяин кабинета. «Прошу заметить, ни один из тех, кто побывал в вашем НИИ, а после отправился в зону и выжил, не вернулся на базу. Теперь они именуют себя сталкерами, а другие сталкеры называют их легендами зон. В совокупности на счету этих легенд около роты отличных военных специалистов, официально считающихся пропавшими без вести. И я больше не буду посылать личный состав на убой в эту чертову дыру, называемую зоной. Вы видели глаза их матерей, нет? А я видел. И я не знаю, что им говорить, когда они умоляют меня вернуть хотя бы им тело мертвого сына». Глаза человека в костюме сверкнули, как у мангуста, прихватившего кобру за шейные позвонки. В тишине кабинета было слышно, как скрипнули его зубы. «Вы будете выполнять свою работу, генерал, до тех пор, пока не будет выполнено задание», — тихо проговорил он. «И вы его выполните. При этом отмечу, вовсе не обязательно, чтобы снайпер и остальные легенды зоны были доставлены на базу живыми. В основном нас интересуют трофеи, которые объект номер 7 вынес из центра зоны. Даже черт с ними, с трофеями. ликвидируйте эти отбросы неудавшихся научных экспериментов. Достаньте мне чистое небо. И я гарантирую вам третью звезду. Дожил! Хмыкнул генерал, постукивая карандашом по папке. Такие контракты предлагают обычным сталкерам, бармены и торговцы артефактами. В таком случае, господин куратор, мне самому придется вылезти из мягкого кресла и топать в зону. Не имеет значения, кого я пошлю туда с заданием ликвидировать легенды зоны. Какого-нибудь посеченного шрамами ветерана или целый разведывательно-диверсионный батальон. Обратно они не вернутся. Зона сама создает свои легенды. Они ее часть, и она не отдаст свою собственность без боя. А воевать с ней бесполезно и бессмысленно. Как я сказал в самом начале, проект «Сталкер» провалился. И все, что мы можем, это удерживать границы зоны до тех пор, пока ей это не надоест. Не нравится мне ваше пораженческое настроение, Александр Андреевич, покачал головой куратор. Но в то же время я понимаю, что вы здесь уже не первый год и лучше знаете, что к чему. Потому я приехал не один. Сейчас в приемной сидит человек, который один стоит разведывательно-диверсионного батальона. Да ну! Иронично хмыкнул генерал. «Очередной спаситель человечества? Знаете ли, я не увлекаюсь фантастикой и больше верю в град и атомную бомбу, чем в героев-одиночек». «А зря», — невозмутимо произнес куратор, «недооценка роли отдельной личности в истории человечества есть не что иное, как переоценка собственных способностей. Например, не бомба и не град сковырнули монолит, а наш объект номер 7. Пусть эффект оказался временным, но сути это не меняет». «И сейчас вы хотите противопоставить снайперу вашего столичного супермена? Да он хоть раз в зоне был!» Ирония в голосе генерала сменилась неприкрытым сарказмом. «Нет, в зоне он не был», — невозмутимо ответил человечек в костюме. «Но вы и ваши сотрудники ведете его в курс дела, а его послужной список здесь». Он дотронулся до папки, лежащей на столе. «И чтобы не утруждать вас чтением весьма пространных документов, сообщу, что Виктор Савельев направлен сюда комитетом по предотвращению критических ситуаций, помимо того, что он в свое время прошел полный курс обучения в японской секретной школе Синоми Дзюцу, более чем известного клана якудзы Сумиёси Кая. Звание майора было присвоено ему после уничтожения форпоста немецкой антарктической базы 211-1. Возможно, это было игрой переменчивого солнечного света, льющегося из окна, но сторонний наблюдатель мог бы подумать, что полковник слегка побледнел. «Русский якудза из группы К», — пробормотал он. «Я слышал о нем от наших особистов, но и они думали, что это легенда». «А сейчас эта легенда сидит у вас в приемной», — сказал куратор. «В общем, потрудитесь в кратчайшие сроки предоставить ему все сведения о зоне и по необходимости обеспечьте подкрепление. Хотя сомневаюсь, что оно ему понадобится. Он всегда работает один». Часть вторая. Келлер. Это был обычный учебный класс по спецподготовке личного состава. Обычный по виду, но не по начинке. просторное помещение с плакатами на стенах, 8 сильно потертых школьных парт с металлическими стульями при них. И на этом сходство заканчивалось. Плакаты разительно отличались от тех, что Виктору приходилось видеть ранее. Вместо подробного описания вооружения, как своего, так и вероятного противника, на них были изображены жуткие твари в разрезе с указанием уязвимых точек на их телах и камни и минералы необычной формы с описаниями их свойств и потенциальной опасности для человека, а также топографические карты различных районов, на которых то и дело пестрели заштрихованные довольно обширные области, помеченные надписью «Не исследовано». Помимо этого в классе стояло чучело, к внешнему виду которого вполне подходила распространенная поговорка «Во сне увидишь, топором не отмахаешься». Неизвестный таксидермист приложил немало усилий, чтобы сохранить внешний вид мутировавшего организма. Естественно, перед поездкой в зону Виктор успел ознакомиться с доступными материалами о месте проведения предстоящей акции. Но одно дело картинка на экране монитора, и совсем другое. Когда-то реально живая тварь, стараниями специалиста по дохлым мутантам, получившая вечную жизнь. Виктор подошел поближе к чучелу, стоявшему между окном и классной доской, такой привычным, знакомый любому, кто заканчивал школу, с тряпкой и кусочками мела на полке. Рядом с этой доской жуткая тварь выглядела нелепо, словно гость из нехорошего сна, вывалившаяся в объективную реальность и неслабо пошатнувший представление очевидца события о существующем мире. Тварь была на две головы выше Виктора, явно гуманоидного типа, с переразвитой, но на удивление гармоничной мускулатурой. Очень крепкие когти на лапах, лысая голова, отсутствие выраженных половых признаков, ротовые щупальца с присосками и глаза, мутно-белые, без намека на зрачки. Словно спец по чучелам, не морочась особо, вставил в глазницы твари пару шариков от пинг-понга. Складывалось полное впечатление, что эту биологическую машину уничтожения не сама природа создала в процессе эволюции, а венец ее творения спроектировал безумный ученый в научной лаборатории и сумел воплотить наяву. «Впечатляет, правда?» — раздался голос за спиной. Виктор обернулся. У двери стоял генерал, заложив руки за спину. По его виду, беспристрастному лицу опытный физиономист определил бы, что объект наблюдения испытывает явное чувство превосходства над собеседником, граничащее с презрением. Судя по вашему тону, можно предположить, что вы его создали, сказал Виктор и обезоруживающе улыбнулся. Снисходительная усмешка сползла с тонких губ генерала. Но не фраза, сказанная прежним киллером, заставила его измениться в лице, а его улыбка. Так вот улыбался много лет назад японский специалист по докентай-дзюцу, практически неизвестной на Западе науке о физическом уничтожении человека голыми руками и при помощи подручных средств. Не по рукопашному бою, а именно по уничтожению. И первое, чему учил русских диверсантов этот приглашенный за большие деньги убийца, это улыбаться. Вот так открыто и душевно, чтобы можно было безопасно сократить расстояние между собой и жертвой, а потом зачистить ее одним из наиболее простых способов, для которых не нужно оружие. Позже Виктор узнал, что инструктор не сам додумался до этого в древнем трактате 36 стратагем, повествующим об искусстве тактики и стратегии войны. Данный прием считался одним из самых эффективных. Правда, за узкими щелочками между веками выражение глаз японца никто из учеников никогда не видел. Сейчас генерала даже слегка передернуло. Слишком неестественным был контраст между обезоруживающей улыбкой и абсолютно равнодушными глазами московского гостя. Но внешний ветеран многих локальных конфликтов остался абсолютно спокоен, хотя неприятный осадок остался, словно он только что пропустил на татами первый же удар противника, которого заведомо считал слабее себя. «Перейдем к делу», — сухо сказал генерал, садясь в кожаное учительское кресло и жестом приглашая Виктора занять место за первой партой. «Спасибо, я постою», — снова улыбнулся Виктор. Генерал усмехнулся про себя. Парень не принял его расстановку приоритетов и навязал свою стратегию. Теперь, по идее, хозяин кабинета должен почувствовать себя неловко, сидя в присутствии гостя. «Ну уж хрен угадал этот молокосос. Здесь ему не Москва, а вообще другое государство, в котором зона — отдельная территория на южных кордонах, которой он, генерал-лейтенант Звягинцев, царь и бог, хочет торчать рядом с кровососом, пусть торчит, его дело. Необходимое оборудование и оружие получите на складе», — сказал генерал. «В КПК имеется вся информация, собранная преступными элементами зоны, так называемую энциклопедию. У вас будет пара дней для того, чтобы ознакомиться с ней и подготовиться к операции. Учтите, место, куда вы должны отправиться, настоящий филиал ада на Земле. Поэтому очень рекомендую отнестись к подготовке со всей серьезностью». «Оружие мне не нужно», — сказал Виктор. «Как говорится, все свое ношу с собой». «Да, автомата я у вас не видел», — заметил генерал. «А в зоне человек без автомата все равно, что посетитель театра без штанов. Привлекает ненужное внимание и вызывает острое желание местных преступных элементов чисто так, для профилактики, накостылять по шее очередному новичку». «Это их право», — улыбнулся Виктор. «Но спорить не буду. Вам виднее». «Отлично», — хмыкнул генерал. «Теперь о главном. Ознакомьтесь. Этого не будет в энциклопедии». Он аккуратно выложил на стол 4 фотографии. Виктор оторвался от созерцания кровососа и подошел к столу. 4 фото. 4 лица. Словно черно-белые круги на мишенях, которые вот-вот механизм плавно отправит в последний путь к дальней стене стрелкового тира. «Перед вами объекты в разное время, засланные к центру зоны с заданием его уничтожить и вышедшие из-под контроля. Вследствие своих навыков представляют исключительную опасность и подлежат уничтожению. За каждым из них десятки трупов, как военнослужащих, так и местных преступных элементов, нелегально находящихся в зоне. Это я все к тому, что ваша миссия, по сути, есть просто зачистка локальной территории от нескольких матерых убийц». «Которых вы сами подготовили», — про себя додумал фразу Виктор. «А как только они перестали выполнять приказы, то автоматически перешли в категорию преступников». «Итак, начнем по порядку. Клык», — ткнул генерал пальцем в первую фотографию. «Особые приметы. С виду слегка заторможенной реакцией, сильно картавит. Вышел из-под контроля еще в 2008 году. Поступали сведения, что он погиб от рук наемника. Военными сталкерами, которые являются нашими агентами в зоне, обнаружены 2 могилы объекта. Одна в районе армейских складов, вторая в Припяти. При этом в настоящее время факты о его смерти считаются неподтвержденными». «Если у человека больше одной могилы, скорее всего, он жив и будет жить еще очень долго», — произнес Виктор. «Насчет первого соглашусь с вами. Второе же с сегодняшнего дня будет зависеть только от вас», — буркнул генерал. «Я понимаю, но это сказал великий полководец Уст-Цзы за 6 веков до моего рождения, скромно заметил Виктор. Просто так вспомнилось. Генерал ничего не сказал, лишь щелкнул ногтем по второй фотографии. Призрак. Особых примет нет. Обладает навыками диверсанта-профессионала, особенно по части скрытного проникновения на закрытые объекты. Вышел из-под контроля в 2009 году. Возможно, при помощи клыка уничтожил большой отряд наемников. После чего, опасаясь их мести, нанялся к ученым, работающим в зоне, и выполнял их задания. Погиб в лаборатории X-16. Предполагается, что, как и могилы клыка, это была лишь инсценировка смерти. Для того, чтобы одним ударом избавиться и от преследования наемников, и от розыска нашими спецслужбами. В настоящее время факты о смерти также считаются неподтвержденными. Фотография третьего человека была наиболее отчетливой. С нее на Виктора смотрел скуластый парень лет 30-35, короткостриженный, с большими залысинами. На нем был надет комбинезон Сева без шлема, со вставками на груди и плечах, сильно напоминающий усиленную мотоциклетную куртку. За левым плечом торчат длинный ствол СВД. Позади него, словно ажурный путепровод на небо, возвышалась сборно-разборная наблюдательная вышка, используемая на временных пунктах дислокации крупных воинских подразделений. «Это Мечевый», — пояснил генерал. «Известен также под вторым прозвищем Стрелок, которое говорит само за себя. Особые приметы. Татуировка «Сталкер» на правом предплечье. Снайпер-профессионал. Специалист по выживанию в экстремальных условиях. Известен тем, что в мае этого года в одиночку уничтожил значительную часть преступной группировки «Свобода», а также достиг центра зоны, после чего сведения об объекте теряются». Генерал достал из кармана пачку сигарет, вынул одну, повертел в пальцах. «Курите?» Виктор покачал головой. «Это правильно. Я тоже пытаюсь, знаете, бросить». Криво усмехнулся генерал. «Даже электронными сигаретами пробую периодически заменить эту дрянь. Не помогает». «Сочувствую», — сказал Виктор. Генерал бросил размятую сигарету в пепельницу и сунул пачку обратно в карман. «И, наконец, последняя цель. Прозвище «Снайпер». Особые приметы — татуировка «Сталкер» на правом предплечье, проявляющаяся при воздействии ультрафиолетового излучения. Контроль утерян в этом году. Объект достиг центра зоны и, по косвенным данным, выполнил задание, уничтожив раковую опухоль планеты под названием «Монолит». По слухам, из-под саркофага он вынес часть этого монолита, артефакт, о многих свойствах которого мы можем только догадываться, однако обратно на базу не вернулся. При этом имеются сведения, что объект не погиб, а так ведет в зоне жизнь так называемого стрелка-бродяги, нелегально находящегося на запретной территории. Виктор внимательно посмотрел на фото. Обычный парень, ничего особенного. В толпе увидишь, не обратишь внимания. Глаза тусклые, невыразительные, как у кобры, затаившейся в засаде. Наверняка под свободным комбинезоном скрывается мускулистая фигура спортсмена. Но не перекачанные химией мышцы, а сухая функциональная машина для выполнения узкоспециализированных тактических задач. «Конечно, желательно зачистить всю четверку», — сказал генерал, собирая фотографии и укладывая их на грудный карман. «И принести артефакт снайпера. Но я понимаю, что это маловероятно, даже для такого специалиста, как вы. Эти преступники слишком хорошо подготовлены. Не зря их считают легендами зоны». Уголок рта дрогнул в усмешке. Потому если вам удастся выполнить задание хотя бы по минимуму и ликвидировать снайпера, можете считать, что ваша миссия выполнена. А почему ваши специалисты не могут сделать эту работу? Поинтересовался Виктор. Чистое небо отклоняет пули, нехотя сказал генерал. Хотя выстрел в упор или с небольшого расстояния произведен из достаточно мощного оружия, по идее может оказаться результативным. К тому же есть информация, что снайпер вместе с артефактом вытащил из-под саркофага всю банду. И теперь у них перед ним долг жизни. Это понятие в зоне чтут свято и до тех пор, пока не представится возможность вернуть его обратно. После чего не возбраняется самому убить своего спасителя. Такая вот местная философия. Генерал хмыкнул. После того, как вы разберетесь со снайпером, скорее всего, артефакт подберут другие сталкеры. Но тогда уже мои специалисты, которые будут сопровождать вас, смогут с ними разобраться. И при этом вся слава достанется вам? Задумчиво произнес Виктор. Причем это произойдет наверняка, если вашим специалистам после устранения ген-зоны не удастся спасти заезжего столичного киллера. Генерал скинулся, словно ужаленный. Его кулаки грохнули по столу. Опершись на них, как крупнокалиберный пулемет Корт на сошке, генерал навис над Виктором. «Слушай, ты!» — резко выплюнул он. «Мне плевать, кто ты?» И откуда такой борзый вылез? Зона и не таких обламывала. Если ты хочешь вернуться оттуда живым, для начала оставь свои шуточки в этом кабинете. Понял? Когда человек бесится и орет, он тратит очень много энергии и личной силы, пытаясь подавить человека, на которого выливает свой гнев. Эта черная волна деструктивна для жертвы и позитивна для того, кто ее генерирует. Разрушив чужую волю, она возвращается к хозяину, словно военный трофей, неся на своем гребне эманации личной силы побежденного. Потому очень часто после вывоза на ковер начальник чувствует удовлетворение и прилив сил, а подчиненный, получивший разнос, выходит из кабинета шефа разбитым. Но тот, кто умеет работать с людьми, просто пропускает эту волну мимо себя, подныривая под нее, как опытный пловец, и не обращает внимания на чужие вопли. И порой достаточно одного взгляда, легкого мысленного толчка, чтобы нанести решающий удар тому, кто потратил слишком много личной силы на неудачную черную атаку. Внезапно генерал почувствовал, как у него перехватило дыхание. Схватившись за горло, он упал в кресло, видя лишь глаза киллера, заполнившие собой весь мир. Генерал захрипел, но не потому, что ему не хватало воздуха. Просто еще ни разу в жизни он так не боялся. Страх был искусственным, поднимающимся из глубины его естества, из тех далеких времен, когда человек был слаб и беспомощен, а чернота окружающего мира ужасна и беспощадна. Человек сжался к огню, пытаясь согреться, но первобытная ночь окутывал его со всех сторон жутким покрывалом смерти, состоящим из когтей, клыков и вражеских каменных топоров, скрывающихся в этой темноте. И сейчас костер неумолимо гас, а из тьмы на жалкое человеческое существо надвигались эти глаза, жуткие, не мигающие и равнодушные, как сама смерть. «Нет!» — взвыл генерал, стуча ногами и пытаясь отодвинуться вместе с креслом подальше от приезжего киллера. Но двигаться было некуда, спинка кресла уперлась в стену и жалобно скрипела под давлением грузного тела. «Что с вами?» — участливо спросил Виктор, прерывая контакт. «Вам плохо?» Черная волна разбилась где-то позади и стала зловонной лужей, как и воля того, кто исторг ее из себя. Генерал был сильным человеком и неплохим воином, но вряд ли когда слышал о древнем искусстве Сюнкан Сайнин-Дзюцу, методах мгновенного гипноза противника, и о том, что воину никогда не стоит терять самообладание для того, чтобы противник не воспользовался его слабостью. Ведь гнев — это слабость, причем крайне опасная в бою. Людей надо как подавлять, так и убивать абсолютно спокойно. Тем более, если ты военный, и это твоя работа. Увидев, что генерал перестал сучить ногами, и в его глазах появилось осмысленное выражение, Виктор снова улыбнулся и произнес тихо, но твердо. «Так, хозяин, выговаривай щенку за незначительную провинность. Я приехал сюда выполнить задание, и я его выполню без помощи ваших специалистов. И предупредите их, что если они попытаются мне помешать, то умрут вместе с легендами зоны». И не прощаясь, вышел из учебного класса. Часть третья. Снайпер. Тошнотворный запах болота забивал ноздри и кружил голову. Не хуже хирургической маски с закисью азота. Я шел вдоль едва видимых вешек, порой по колено проваливаясь в омерзительную жижу. Я давно уже перестал обращать внимание на хлюпанье воды в берцах и на то, что от холода не чувствую пальцев ног. Бледному солнцу зона в условиях вечной осени никогда не под силу будет прогреть это болото. Онемевшие ноги и несколько жирных пиал, присосавшихся к икрам. Нормальная плата за проход. Зона всегда и за все взимает плату. При этом я прекрасно осознавал, что один шаг в сторону с местами подгнивший невидимый гатик под моими ногами, и плата увеличится несоизмеримо. Зона строгая учительница и не любит тех, кто относится к ней невнимательно. Болото просто равнодушно поглотит меня, смачно чавкнув и выдавив на поверхность омерзительной жижи большой пузырь, похожий на шар из жевательной резинки, который выдувает жирный и ленивый гурман после сытного обеда. Но меня в сторону вело, и вело не слабо. Лишь усилием воли удавалось мне сохранить направление и собирать двоящиеся вешки в единую картину. Пока удавалось. Обожженная рука, несмотря на антисептик, похоже, начала гнить, добавляя собственной вони к болотным миазмам. Но больше всего меня беспокоила дырка в легком. Когда я последний раз открыл клапан иглы, воткнутый в мою грудь, из нее вместе с воздухом появился внушительный клок розовой пены. Значит, началось внутреннее кровотечение. Плохо, очень плохо. И чертовски обидно, если придется сдохнуть, не дойдя до цели каких-нибудь полкилометра. Я остановился и достал из кармана куртки последний шприц-тюбик. Их было три. И второй я вколол час назад, так как серьезно опасался отключиться прямо на ходу. А в зоне не рекомендуется отдыхать посреди черного болота, поплевывая в камыши слюнями цвета и пены на кончике иглы. Запах свежей крови, хорошая приманка. И, наверное, только с жалкими остатками личной удачи можно объяснить, что еще никакой болотный голосос не учуял обед, еле-еле плетущийся через его владение. Укола в бедро я не почувствовал. Тоже неважный симптом. Но об этом лучше не думать. Сейчас лучше вообще ни о чем не думать, а просто вытаскивать ногу из грязи и ставить ее вперед, потом другую. И повторять эти крайне трудные в моем положении действия до тех пор, пока из жидкого месива медленно, словно спина разъевшегося псевдогиганта, не вылезет пригорок со знакомой крыши, наполовину скрытой высоченными соснами, воткнувшими свои верхушки в темно-серое небо. Я не знаю, что было намешано в тех шприцах, но помимо наркоты в них явно имелся еще какой-то стимулятор. Стало немного проще. Опираясь на шест, вытаскивать ноги из грязи, но я знал, что это ненадолго. Час от силы. По идее, остров болотного доктора должен уже давно показаться над камышами. Но его все не было. В зоне свойственно играть со своими детьми, искажая пространство и время. А может, это сегодня сама смерть играла со мной? Мы ведь с ней давние игроки. И похоже, сегодня у нее в рукаве имелся серьезный козырь. Но если это было и так, достать его она не успела. Знакомый конек вынырнул из камышового моря, и я поневоле ускорил шаг, не обращая внимания на то, что с иглы на мох под моими ногами падают уже не клочья розовой пены, а капли крови, так похожую на спелую клюкву, в изобилии рассыпанной по болоту. Да, точно, это не мираж, а не бред. Под подошвами перцев была уже не грязь, а густой мох, мягкий, как искусственное резиновое покрытие. Идти стало намного легче. Я отбросил в сторону шест и застегнул куртку. Не стоит пугать старика, он слишком хорошо ко мне относится. Еще не даст рассказать, что к чему, и сразу определит меня под капельницу. А я и отрублюсь благополучно, не успев отдать то, ради чего ходил на край этого мира. Дверь в его дом была открыта, впрочем, как и всегда, для всех, кому нужна помощь, будь это человек, мутант или какая-нибудь мелкая зверюшка, на которую наступишь и не заметишь. Я сунул руку в контейнер, достал оттуда предмет, одновременно похожий на гранату РГД-5 без запала и на артефакт помесь батарейки с золотой рыбкой, и перешагнул порог. Они обернулись одновременно. Доктор и его то ли псевдо, то ли пси-собака, разъевшаяся зверюга, несмотря на рыхлые телеса, обладающая хваткой бульдога и мозгами химеры. «Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел», — сказал я, протягивая предмет хозяину лачуги и при этом пряча в карман левую обожженную руку. Сквозь мои пальцы били ярко-оранжевые лучи. Псина сморщила нос, попятилась. А болотный доктор протянул руку и, нисколько не удивившись, взял у меня артефакт. «Отчего же? Вполне представляю», — ответил он. «Но, знаешь, стрелок, больше не лезь туда. И сам запомни, и другим перехожим скажи. Свою задачу ты выполнил. Теперь...» И тут я почувствовал во рту соленый привкус. По моему подбородку потекло что-то теплое. Вот черт! Раззявил пасть от счастья, что теперь подумает доктор, но тут я осознал, что бревенчатые стены внезапно стали кружиться передо мной в безумном хороводе, к которому как-то сразу присоединились потолочные стропила. Меня мягко тряхнуло, и я понял, что лежу на полу. А может быть, на земле зоны, готовой навечно принять меня в свои объятия? И солнце, взошедшее над моей головой, бесконечно далеким голосом болотного доктора проговорила: «Держись, сынок, я о тебе позабочусь, все будет хорошо».